Эммануэль Ликай, Григуар Золотарёв, «Как спасти Рождество». Давным-давно в самой северной точке нашего мира, выше зимнего леса и ниже великой ледяной пустыни, в королевстве, где все посвящено Рождеству, жил эльф по имени Дориан. Он был первым учеником Санты-Клауса и его любимчиком. Однажды ночью, после долгих и верных лет службы, Дориану удалось убедить своего строгого наставника взять его с собой в мир людей, чтобы принять участие в великой раздаче подарков. Все прошло прекрасно, но когда почти все подарки были розданы, а горизонт окрасили первые солнечные лучи, эльф не смог устоять и подошел к маленькой девочке, которая, спрятавшись за сугробом, подглядывала за Сантой-Клаусом. Дориан знал, что общаться с людьми запрещено, но девочка его так очаровала, что эльф, едва Санта приготовился к взлету, тайно предложил ей забраться в сани. Так она смогла проникнуть в королевство. Уже в Клаусберге, когда Санта доставал мешок из подарков, он увидел девочку. Санта не мог поверить своим глазам. Он так доверял Дориану, своему любимому эльфу, а тот взял и предал его. Санта-Клаус пришел в ярость. Маленькую девочку он тут же отвез домой, а эльфа подверг суровому наказанию. Навсегда изгнал из королевства. Тогда Дориан поклялся отомстить ему. Отныне в Клаусбурге появилось новое правило. Всем эльфам было запрещено покидать королевство. Кроме того, Санта смастерил волшебные часы. Их неподвижные стрелки не давали течь времени. Если кто-нибудь однажды решит сбежать из этого заколдованного мира, быстро постареет.